Глава 10. Кора припарковала свой «Хаммер» на правой стороне Севастопольского бульвара. Марион вышла. «Подождешь меня здесь?» «Я буду начеку», — пообещала Кора. «Окно оставлю открытым. Если возникнут проблемы, позови меня». «Ничего страшного не случится», — успокоила ее Марион. «Я ненадолго». «И все-таки осторожность не помешает. На всякий случай помни, у меня в бардачке лежит тайзер». «Электрошокер?» «Да. Когда едешь на вызов среди ночи в подозрительный район, эта штука именно то, что надо иметь под рукой. Можешь мне поверить». Марион пересекла бульвар. Отель Дье, хранивший часть ее прошлой жизни, находился совсем недалеко отсюда. Какой-то тип в потрепанной куртке свистнул ей. Чуть дальше она заметила драг-квина, входящего в ночной клуб. Драг-квин — это исполнитель, который переодевается в одежду противоположного пола. Она остановилась у дома номер 42. Это был джаз-клуб «Герцог Ломбардский». «Привет, Марион!» — кивнул ей вышибала. «Он внизу?» «Как всегда». Она спустилась в помещение со сводчатым потолком, напоминающее пещеру. Раньше здесь часто собирались курильщики. Сегодня в клубе было малолюдно. В прежние времена Марион провела здесь множество вечеров, слушая известных пианистов. В ту эпоху такая вещь, как пиратское распространение музыки в интернете, казалась совершенно немыслимой. Ее отец настраивал музыкальное оборудование. «Папа, ты целый вечер не отвечаешь на телефонные звонки!» «Извини, тут такой шум, что я ничего не слышу». Марион обняла его. «У тебя все в порядке?» «Да, все прекрасно». Он улыбнулся, хотя сегодня казался еще более старым и изможденным, чем обычно. «Я получила цветы», — сказала Марион. «Спасибо тебе огромное». Он сделал извиняющийся жест. «Еще раз прости, что не приехал к тебе на день рождения. Ты ведь знаешь, как это бывает. На меня свалилась сразу целая куча работы». «Кто сегодня играет?» «Одна группа». «А ты? Ты больше не выступаешь?» «Меня вполне устраивает работа звукооператора», — ответил он, указав на музыкальный пульт, и прибавил: «Может быть, перейдем к цели твоего визита?» Марион, глубоко вдохнув, произнесла: «Я получила известие о нем». «О ком?» «О Натане». Молчание. Спустя несколько секунд отец Марион отодвинул пульт. «Ты слышишь, что я говорю?» «Да». «Ничего, если мы побеседуем снаружи». Не дожидаясь ответа, он направился к выходу. На улице зажег сигарету. В свете фонарей его лицо казалось еще бледнее. «Тебе не предлагаю», — сказал он. «Ты же знаешь, что я больше не курю, и ты тоже мог бы бросить». «Я тебя слушаю, Марион». Он пристально вглядывался в вечерний сумрак, словно надеясь проникнуть в некую тайну. «Я получила его фотографию по электронной почте. Судя по всему, он сейчас живет где-то неподалеку от Лос-Анджелеса, под именем Адриан Фок». «В самом деле?» 15 лет спустя. Это оригинально. И что ты собираешься делать?» «Я хотела посоветоваться с тобой. Надеялась, что ты сможешь мне помочь». «В чем?» «Ты не хочешь узнать, что с ним случилось?» «Нет». Теперь он смотрел только на мерцающий огонек сигареты. «Нет, и все? Вот прямо так?» «Натан исчез много лет назад. Для меня он все равно, что умер». Затем отец Марион поднял на нее глаза и прибавил: «Умер и похоронен. Эта страница перевернута. Я не понимаю, зачем тебе нужно ворошить все это старое дерьмо?» Это неожиданное и совсем не свойственное отцу грубость поразила Марион. Сколько она его помнила, он всегда старался, чтобы его французский был во всех смыслах безупречен. «Но что, если он действительно там живет?» «Вот пусть там и остается. Я в свое время уехал из Америки, потому что больше не мог выносить эту страну. Ты даже не представляешь, как тебе повезло родиться и жить во Франции. А там человек без денег может умереть под забором, и всем будет на него наплевать. Там ты никогда не смогла бы учиться медицине». «Но я так и не доучилась, папа». «Ты прекрасно понимаешь, что я хочу сказать. Что до меня, если бы в моем нынешнем возрасте у меня появились проблемы со здоровьем, там я не имел бы возможности лечиться». Марион помолчала, затем спросила: «У тебя проблемы со здоровьем?» «Нет». Она придвинулась ближе, чтобы лучше разглядеть лицо отца. «Прозвище Троянец тебе о чем-нибудь говорит?» Он нахмурился с неподдельным непониманием. «Что?» Марион поцеловала его в щеку. «Мне нужно идти. Береги себя. Увидимся в выходные». Он ничего не ответил. Марион пересекла бульвар в обратном направлении и снова села в машину Коры. «Ну что?» — спросила та. «Когда я упомянула Троянца, он никак не отреагировал. Я предпочла не настаивать. Но он что-то скрывает от меня. Это очевидно». «Ты уверена?» «Но это же мой отец. Я чувствую, когда он лжет. И знаю, что бесполезно пытаться из него что-то вытянуть, если он сам не хочет говорить. Он упрям, как мул. Но я попытаюсь снова». Кора кивнула. «Кстати, твой айфон только что звонил. Я хотела посмотреть чей-то вызов, но не смогла войти в систему». Марион почувствовала, как у нее в одну секунду подскочило давление. Она приложила большой палец к экрану айфона. Послышался слабый щелчок. Система ее опознала. «Фейсбук». И тут же «Паук». «Приветствую, Марион. Спасать жизни, помните? Сегодня вы спасли кота. Имя следующей жертвы в списке, я надеюсь, побудит вас действовать немного быстрее». Марион смотрела на появляющийся на экране текст расширенными от ужаса глазами. «На этот раз я выбрал целью вашу подругу, Кору Шиновец, которая сейчас сидит рядом с вами на водительском сидении. Готовы? Внимание! Вот вам загадка».